Глава 8. Бежецкая готова была испепелить на месте этого дерзкого, самодовольного мальчишку, если бы не нуждалась хоть в какой-то зацепке в поисках Заряны. Сестру Рагнеда любила, впрочем, как и большинство людей, кто хоть немного знал младшую Бежецкую. Ее невозможно не любить. Открытая, добрая, светлая, при этом порывистая, временами упрямая, как и все в их роду. Она словно несла в себе тепло и радость. Она глупышка, все время переживает за свой мирный дар. И никак не поймет, что он наоборот делает ее исключительной, непохожей и очень ценной для рода. Воинов у них хватает, а вот хороших лекарей нет. И нашипела же какая-то змея подколодная в уши мелкой, что ее хотят отдать замуж против воли. Настроила против близких. Кто эта змея, уже выяснили. Ирка Профирьева. Тварь неблагодарная. И не накажешь же. Убили дуру, заметая следы. Иначе Рагнеда лично бы вырвало сердце у предательницы. А вот кто убил, еще предстоит выяснить. Слишком хорошо замели следы. Если бы не старый Ульф, успевший поговорить с Ириной и выяснить, куда убежала Заряна. И даже он не догадался, что именно Профирьева предала подругу детства. И никто бы не догадался. Слишком близки они были. Слишком много у них было общих девичьих тайн. Что заставило девушку поступить так подло, уже не узнать. Но не верилось, что причиной стало золото. Хотя, как знать, виновницу уже не допросить. Остается только строить догадки. Когда Ульф сообщил, что Заряна сбежала в заброшенные земли, никто и не подумал всполошиться. Захотелось девчонке проявить характер, показать самостоятельность. Пусть побалуется. Проверили только по своим каналам контору, оказывающую услуги по организации охоты в аномалии. Вполне себе заслуживающий доверия отряд опытных вольных охотников из местных. Не первый год водят в тайгу желающих пощекотать себе нервы богатых клиентов. И маршрут отработанный. Живописный каньон реки Иены, руины заброшенного города и на обратном пути остановка в охотничьем домике с убийством заранее пойманного и выпущенного в нужное время в нужном месте кабана или оленя. Старым охотникам прибыток, аристократам и купчинам адреналин и повод похвастаться перед друзьями трофеем из заброшенных земель. Отец, узнав, что Заряна рванула на сафари, только махнул рукой, пусть, у него и так забот хватает. Партию князя, к которой принадлежали Бежецкие, зажимали со всех сторон. Дело шло к серьезному столкновению между тремя фракциями в Совете, которые неизвестно во что выльется. И закидоны младшей дочери в свете надвигающихся событий волновали главу рода меньше всего. Перебесится девка и вернется в академию, к учебе Заряна всегда относилась серьезно. Последний раз от Ульва пришло сообщение 3 недели назад, перед самым выходом на маршрут, и с тех пор тишина. Вернуться они должны были через 10 дней, но вести от старого воина не было. Отправленный в кочки сотрудник службы безопасности сообщил, что местная ассоциация вольных охотников тоже всполошилась. Отряд не вернулся. Посланные на поиски спасатели обнаружили в заброшенном городе следы боя, вещи охотников и еще чьи-то, принадлежность которых установить не удалось. Больше ничего. Трупы и кости растащило зверье. Были еще следы, ведущие вглубь аномалии, но они терялись в горах. Правда, безопасник доложил, что в кочках и в окрестностях были замечены гвардейцы Лакапиных. Южане пытались высватать Заряну за своего наследника, но получили довольно грубый отказ. С тех пор торгаши не пылают дружественными чувствами к Бежецким. Эти тоже что-то или кого-то искали, но быстро завершили поиски и к приезду Рагнеды 3 дня как покинули пограничье. Княжна сама вызвалась поехать на поиски сестры, в смерть Заряны она не верила. А если младшая все-таки погибла, Рагнеда должна была лично в этом убедиться и отомстить виновным. Будь то люди или таежные звери, потому и приехал с ней практически весь отряд черных волков, которыми она командовала. И буквально тут же, стоило ей появиться в городе, нарисовался этот хлыщ. Но хорош. Она окинула взглядом предлагающего ей расположиться за столиком парня. Светлый, слегка проросший ежик волос, уверенный взгляд и жесты, хищные плавные движения. В зал пропустил первый, помог сесть за столик, отодвинув кресло, и только потом сел сам. Чувствуется воспитание, при этом одаренный. «Какого ты рода?» — решила идти на пролом Рагнеда. «Вынужден вас разочаровать, княжна». Парень с улыбкой покачал головой. «Я простолюдин». «Ха, простолюдин. Да он такой же простолюдин, как она доярка». Почему-то перед глазами стала картинка, как он с иронией и легким недоумением смотрит на направленные на него самострелы гвардейцев. И его небрежно брошенное «не стоит» одному из черных волков. И тот неосознанно послушался не потому, что у него был приказ не поддаваться на провокации, а потому, что ему сказал это тот, кто был уверен, что его послушают. Рагнеду такие вещи учили определять с детства. Одна из граней аристократического воспитания. Этот юноша привык не командовать, нет, повелевать. И это еще одна причина, почему она сейчас будет разговаривать, а не допрашивать этого человека. Но если понадобится, не раздумывая, пойдет на обострение. Пусть это будет грозить войной с неизвестным родом или даже союзом родов. Бежецкие войны, и опасность их никогда не останавливала, только будоражила кровь. «Позвольте представиться». Парень привстал. «Раевский Федор Михайлович. Вольный охотник». «Меня, я так понимаю, вы уже знаете?» «Знаком заочно, Рагнеда Ярославна, со слов вашей сестры. Сразу скажу, с ней все в порядке, она сейчас в полной безопасности». «Что вы за нее хотите?» Княжна вперила тяжелый взор собеседника и тут же отвела глаза, такой яростью полыхнула от юноши. «Я не торгую людьми». Процедил мужчина. Его лицо закаменело, эмоции мгновенно куда-то исчезли, глаза потемнели и стали пустыми. Рагнеде на миг показалось, что перед ней сидит древний лич из глупых страшных сказок, которые она читала в детстве. Княжна поняла, своим необдуманным, нетерпеливым вопросом она совершила огромную ошибку, и неизвестно, как последствия этой ошибки скажутся на Заряне и ей самой. Почему-то Рагнеда была уверена, если Раевский захочет ее убить, его не остановит ни она сама, ни отряд черных волков. Такой силой и смертельной опасностью веяло сейчас от юноши. «Прошу меня простить, Федор Михайлович, просто я очень беспокоюсь за Заряну». «Понимаю и прощаю». Его лицо разгладилось, ощущение опасности стало меньше, но полностью не исчезло. «Тогда я не совсем улавливаю смысл нашей беседы». Девушка пожала плечами. «Вы могли просто передать сестру гвардейцам и не устраивать весь этот спектакль?» «Юношеское желание разделить обед с одной из красивейших женщин княжества вы, Рагнеда Ярославна, во внимание не принимаете?» На его лице вновь появилась нагловатая ироничная улыбка. Но сейчас она не вызывала раздражения. Скорее, ей был приятен его комплимент. И от этого нахального взгляда на мгновение замерло сердце и вновь заколотилось уже с удвоенной силой. Рагнеда почувствовала, как щеки полыхнули румянцем. Простолюдин он как же. Простолюдины, даже добившиеся определенного успеха и веса в обществе, так на княжон не смотрят. А как небрежно он махнул официанту, чтобы тот пока их не беспокоил. «Не принимаю». Взяв себя в руки, девушка вернула иронию собеседнику. «Вы не производите впечатление человека, делающего что-то под влиянием эмоций». «Приму это за комплимент». Едва заметная грустная улыбка тронула его губы и тут же пропала. Но Рагнеда успела поймать это мгновение. Юноша становился ей все более интересен. Надо будет поручить службе безопасности выяснить о нем все. Имя, отчество Эллинские, но он абсолютно не похож на выходца с юга. Внутренняя сила, взгляд, моторика – нет. Это точно не изнеженный имперец. Араевский продолжил. «Заряны Ярославны в городе нет. Она гостит у меня». Он махнул рукой в сторону заброшенных земель. «Это шутка? Длительное нахождение в аномалии ведет к необратимым процессам в организме? А уж жить там или просто его дом в той стороне? Но, насколько она знает, дальше кочек люди не селятся. Здесь последний населенный пункт, дальше только пустынные заброшенные земли. Разве что охотничьи лабазы и времянки попадаются. Может, в одном из таких и прячут сестру?» «Когда я смогу ее увидеть?» «Если подождете в городе через неделю, пойдете со мной дня через три». Он пожал плечами. «Выбор за вами». «Мы пойдем с вами». «Хорошо, завтра на рассвете выходим». «Почему не сегодня?» «Потому что у меня есть дела в городе». Он со усмешкой посмотрел на нее и, заметив, как полыхнули яростью глаза княжны, примирительно добавил. «Не надо сердиться, Рагнеда Ярославна. Хотя в ярости вы становитесь еще прекраснее». Он словно дразнил ее, провоцируя на необдуманные слова и действия. «Отдохните, подготовьтесь к походу. Заброшенные земли хоть и не так страшны, как про них принято рассказывать, но все же достаточно опасны». «Я бывала в заброшенных землях». «Тем более вы должны понимать, о чем я говорю». Княжна кивнула. Раевский полностью был прав. «А теперь давайте перейдем, собственно, к основной сути нашей беседы». Парень навис над столом и, понизив голос практически до шепота, спросил. «Бежевским, наверное, очень захочется узнать, кто надоумил Лакапиных надеть на вашу сестру подавитель?» Рагнеда прикусила губу, пальцы добела сжали столешницу. «Значит, южане решили пойти ва-банк. Подавитель — это страшно. Скорее всего, Заряна уже потеряна. Видимо, поэтому ее и не перенаправили в город. Но она убьет того, кто это сделал. Жестоко. Этот человек будет умирать долго, очень долго. И если даже это будет так пугающий и одновременно притягивающий ее этот молодой мужчина, сидящий напротив нее. Тем более, если это будет он. Стоп. Лакапины действовали не сами по себе. Отцу об этом точно ничего не известно, иначе он бы предпринял меры. Да, такие сведения могут стоить очень дорого. Что вы хотите за свою информацию? Предупреждаю сразу, в любом случае решение будет принимать глава рода». «Не сомневаюсь. Будь иначе, этот разговор бы не состоялся». Двое суток княжна буквально гнала нас вперед. Не знаю, что она напридумывала себе за ночь, проведенную в кочках, но мне показалось, что она винит себя за задержку. Наконец мы прибыли в заброшенный город. «Дальше я пойду один. Утром Заряна Ярославна будет у вас». «Я иду с вами», — скинулась Рагнеда. «Но до чего же она хороша? Обе сестры — настоящая погибель. Только одна — тихая нежность, а вторая — страстная ярость. Видимо, характеры девушки переняли от матерей». «Рагнеда Ярославна, это не обсуждается. Давайте уважать тайны друг друга», — усмехнулся я. И девушке пришлось уступить. «Пока Заряна у меня, я хозяин положения, и княжне приходится сдерживать свой норов. Зато цепные псы Бежевских готовы были меня порвать на месте. Возможно, мелких конфликтов и не удалось бы избежать, если бы не заместитель Бежевской Гунар Адеркас». Спокойный суровый воин с вислыми, сизыми, казачьими усами и типично славянской внешностью, несмотря на скандинавское имя и фамилию. И если Рагнеда была командиром номинальным, то Гуннар по факту являлся отцом-командиром черных волков. Думаю, и княжна это прекрасно понимала, несмотря на взрывной характер, девушка она умная. «Надеюсь, Адеркасу удастся удержать своих архаровцев в узде, когда произойдет счастливое воссоединение двух сестер. Не хотелось бы, чтобы между мной и Бежевскими возникло недопонимание. Мы нужны друг другу. Им от меня нужно узнать, кто стоит за Лакапинами. Узнал я об этом совершенно случайно. Систематизируя обрывки знаний, доставшихся мне от командира наемников. Мужик оказался не такой уж простой и доверчивый, и за своим нанимателем приглядывал. И то, что их хотят убрать, оказывается, догадывался. И даже имел план на этот случай. Что же касается покровителя Лакапинах, то во время слежки наемники обнаружили, что Фокин с главой своего рода частенько встречаются с представителем князей Шаховских, от которого и получил подавитель. Информацию эту наемник хотел использовать к своей выгоде, но не успел. Теперь ей воспользуюсь я». Мне же от Бежевских нужно содействие в поступлении в столичную академию, ну и протекция в ускоренном получении дворянства. В моих запросах нет ничего такого, с чем бы я не справился сам, но их участие в моей судьбе оградит меня от притязаний других родов на мою службу. Меня будут считать их человеком. Расплатиться ненужной мне информацией за поддержку одним из аристократических родов, думаю, выгодная сделка. Главное, никаких долгов друг перед другом. Хотя Бежевские вполне могут попытаться подмять меня под себя. Что же, тогда я разочаруюсь в них. А может, я и вовсе зря страдаю паранойей, и юный одаренный простолюдин из вольных охотников пограничья никому будет не нужен. Но в такое счастье слабо верится. А то, что есть опасность влезть в межродовые разборки, так я уже вляпался в них по самые уши. И влез бы в любом случае, тут только так. Или ты живешь тихо, спокойно, но бедно и покорно. У меня так не получится. Даже с моими запасами золота и артефактов, которые имеют свойство, кстати, рано или поздно заканчиваться. Но у меня их пытаются отжать сильные миры сего раньше, чем дойдет до этого. А значит, надо стать равным им или сильнее. И вечный бой, покой нам только снится. Так происходило в каждом из миров, где мне приходилось перерождаться. Относительно спокойно было только, когда я выбрал для себя путь бродяги Барда. Но и там без частых схваток не обходилось. Всякий желает обидеть бедного музыканта. Заряна встретила меня, едва не бросившись на шею, но сдержала себя. Новость о том, что за ней прибыла сестра, встретила с восторгом, который, впрочем, вскоре сменился тихой задумчивостью. Она даже не мучила меня расспросами за ужином, лишь тихонько вздыхала и украдкой бросала в мою сторону тоскливые взгляды. А я мысленно радовался, что так быстро встретился с Рагнедой. Подростковая влюбленность у юной княжны, судя по всему, стремительно прогрессировала. Сразу после трапезы девушка, буркнув слова благодарности, стремительно умчалась к себе в комнату и больше оттуда не показывалась. Утром она выглядела невыспавшейся, глаза красные, припухшие, лицо бледное. «Понимаю, но ничего поделать не могу, пора выдвигаться». Подаренную медвежью шкуру княжна не забрала, пришлось закидывать ее в хранилище в кочках от дам, не имея привычки отказываться от своих слов. Туда же закинул охотничьи трофеи, накопленные мной за год жизни в тайге. Все, что может представлять интерес для Фроди Сигурдовича. Партнерство наше надо поддерживать и расширять, пока кроме выгоды я от него ничего не поимел. Надеюсь, в дальнейшем такая приятная тенденция сохранится. Вышли с рассветом. Лютый, кстати, так и не появился. Я уже начал беспокоиться за своего лохматого товарища. Разберусь с текущими делами и пойду на поиски. Привык я к блохастому. Утро выдалось чудесное. Ночная свежесть быстро разгонялась теплыми лучами солнца, ветерок с реки приятно обдувало лицо. Таежные пивуны затеяли свою перекличку «Красота и умиротворение». Только вот чуйка просто кричала, что должно что-то случиться. А я ей доверял. Потому к заброшенному городу мы, можно сказать, подкрадывались, воспользовавшись едва заметными в густой чащобе звериными тропами. Но нет, все нормально. Волки нас срисовали, едва мы появились из тайги, и сопроводили к начальству. Встреча сестер не обошлась без радостного визга, объятий, поцелуев. И если от Заряны я ждал чего-то подобного, то вот попискивание Рагнеды стало для меня сюрпризом. И это боевой командир. Но подчиненные нежности княжон воспринимают нормально. Ни одной улыбки, ни одного сколько-нибудь косого взгляда. Наверное, так и надо. Мне, в принципе, все равно. Уходить решили на следующий день, переночевав в руинах. Ощущение тревожности стихло, но полностью не ушло. Судя по испытующему взгляду, которым Гуннар окидывал окружающую нас обстановку и видневшуюся отсюда опушку, чувство такое возникло не у меня одного. Заметив, что я наблюдаю за ним, старый воин пристально уставился на меня и, прочитав в моих глазах понимание, едва заметно кивнул, прикрыв веки. Хорошего наставника подобрал князь для своей дочери. Думаю, погибший Ульф был из той же породы. Тогда понятно, почему так сильно переживала Заряна смерть дядьки. Позавтракав, выдвинулись в сторону кочек. Шли не спеша, словно в ожидании столкновения с противником. Разведка, охранение, арьергард. Напряжение становилось все ощутимее и ощутимее, делая воздух густым, словно кисель. Лишь после обеда немного отпустило. Идти решили до наступления сумерек, чтобы как можно быстрее выйти в обжитые земли. Я постоянно вглядывался в зеленые заросли. Что-то не давало мне покоя, я не мог понять что. Пока взгляд не зацепился за черную тень, мелькнувшую в зарослях неподалеку. «Лютый?» «Точно. На меня из кустов пялились янтарные точки волчьих глаз. А значит, дело дрянь. Разбойник просто так не стал бы светиться, рискуя попасться на глаза людям». «Гуннар». Я тихонько подошел к командиру волков. «Впереди засада». Воин тут же, без лишних расспросов, размахом руки остановил движение, подозвав к себе пару бойцов, приказал разведать путь впереди и позади. Хотя передовые отряды и так рыскали в полукилометре от нас по ходу движения, выглядывая опасность, и только после этого, повернувшись ко мне, Гуннар спросил. «Откуда узнал?» «Откуда, откуда?» «Лютый сказал». Но пришлось пожимать плечами. «Интуиция». Старый воин не проявил ни капли недовольства, лишь кивнув головой. Чем заработал себе в моих глазах еще один плюс. «Гуннар, в чем дело? Почему остановились?» Подоспели встревоженные княжны, всю дорогу о чем-то увлеченно воркующие между собой. И, сдается мне, не о чем-то, а о ком-то. Уж очень часто ловил на себе их заинтересованные взгляды. «Разведку отправил, хочу место под ночлег заранее присмотреть». «И назад тоже?» — криво усмехнулась Рогнеда. «Смотри-ка, я думал, она вся в беседе, а оказывается, следит за тем, что в отряде происходит, подмечает, молодец». Гуннар, пожав плечами, промолчал, лишь бросив украдкой взгляд на Заряну. И старшая княжна поняла, что воин не хочет лишний раз тревожить юную девушку, ей и так досталось приключений. Ждать пришлось недолго. Первыми вернулись разведчики, отправленные назад. «Отряд. Крупный. Без опознавательных знаков. Одеты как наемники, но не наемники». Рагнеда хотела что-то уточнить у прибывших, как впереди послышались звуки схватки. «Нас окружили». Гуннар тут же принялся отдавать короткие отрывистые команды. Буквально за мгновение отряд был готов к бою. Вояка побуравил меня взглядом и, приняв решение, спросил, кивнув на княжон. «Сможешь вывести? Бежецким просто на роду написано быть моими должниками». Скривившись, я кивнул. «Все планы к чертям собачьим. Но девушки мне нужны в целости и сохранности. У меня перспективы по нормальному обустройству в этом мире на них завязаны». «Делай. Князь в долгу не останется». «Волками командую я», — не к месту решила проявить характер Рагнеда. «Извини, княжна, у меня приказ от твоего батюшки. Буй, рыжий!» Он гулким голосом подозвал двух бойцов. «За княжон головой отвечаете. Командует пока вольно, если что не так, сами знаете». Два головореза уставились на меня кровожадными взглядами. «Они что, меня напугать этим решили?» Гуннар повернулся ко мне. «Мы их задержим и попытаемся увести. Карта есть?» Воин достал из планшета подробную карту близлежащих земель до заброшенного города. Горы на ней были отмечены весьма схематично. И откнул пальцем в точку, где приблизительно находятся мои пещеры. «Оторветесь, приходите сюда». Адеркас внимательно посмотрел, куда я показываю, и, не делая никаких пометок, кивнул. «Все, уходите». «Удачи». Я ткнул вояку кулаком в плечо и скомандовал девушкам и гвардейцам «за мной». «Ничему не удивляемся?» «Ни о чем не спрашиваем. Без команды никого не атакуем. Все, что увидите, рекомендую тут же забыть». Бойцы Рагнеда недовольно скривились, а вот Заряна, кажется, была даже рада такому развитию событий. «Девочка, что творится в твоей милой головке? И не дура же вроде. Или все-таки да? Хотя сейчас это не важно. Я, не проверяя, последуют ли они за мной, нырнул в заросли. Выводи, лютый. Без тебя нас тут положат, как пить дать». По крайней мере, меня с бойцами. Девушки, думаю, им нужны живыми. И никакие магия, знания и опыт не помогут. Слишком большие силы пришли по нашу душу.